Глава 20. Рецепт крем-де-фрамбуаз-ликер. Я ее сразу узнала. Сперва подумала, что там куча сухих листьев, подцепила шестом из воды, чтобы прочистить колодец, помыть малину и выбрать хвостики, замочить в теплой воде на полчаса, и тут вижу свернутой одежды, перехваченной ремнем, и в карманы не потребовалось залезать, я и так ее узнала. Дать воде стечь и сыпать ягоду в большую банку, чтоб покрыло дно. Сверху толстый слой сахара. Повторять так слой за слоем до самого верха. Помутилась в голове. Сказала детям, что прочистила колодец, пошла к себе, легла. Колодец заперла. Мысли путаются. Полить коньяком ягоды с сахаром. Так, чтоб не нарушились слои. Залить коньяком до самого верха. Оставить года на полтора, не меньше. Выведена аккуратно и убористо той самой странной тайнописью, которой она прибегала, чтобы упрятать свои слова. Я почти слышу, как она проговаривает вслух свое чудовищное открытие, буднично, немножко гнусаве. Должно быть, я это сделала. У меня столько раз чесались руки. Но на этот раз, видно, решилась наконец. Его одежда в колодце, бирка с именем в кармане. Должно быть, он снова явился, и я это сделала. Застрелила, раздела и бросила в реку. Что-то я припоминаю, но все неясно, будто во сне. Теперь многое мне чудится точно во сне. Да я и не раскаиваюсь. После всего, что он мне сделал, что он делал, что он позволил им сделать с Рен, со мной, с моими детьми и со мной... В этом месте неразборчиво, как будто перо вдруг в отчаянном страхе заметалось по страничке, но вот она снова почти мгновенно собралась силами. Должна подумать о детях. Думаю, они теперь в опасности. Он все время их использовал. Я-то все время думала, что я ему нужна, а он использовал детей, ублажал меня, чтоб вернее использовать детей, эти письма. Сколько ненависти. Но именно это открыло мне глаза. Что они делали в Лареп? Как он хотел их использовать потом? Может, оно и к лучшему, что так случилось с Рен. По крайности, это ему все подпортило. Под конец повернулось не так, как задумано. Человек погиб. Это в его планы не входило. Тех двоих немцев он в свои замыслы, видно, не посвящал. Он и их тоже использовал, чтоб вину свалить, если до этого дойдет, а теперь моих детей». И еще приписано безумными каракулями. Хоть бы вспомнить, как было. Что он на этот раз сулил мне, чтоб я молчала? Еще таблетки? Неужто думал, что я смогу спокойно спать, зная, какой ценой они мне достались? А может, улыбнулся, погладил по щеке, как ни в чем не бывало, будь то у нас все по-старому? Потому я это и сделала? Слова разборчивы, но буквы... В разброд. Рука выводит их чудовищным усилием воли. Всегда приходится расплачиваться. Только не родными детьми. Пусть хоть кем угодно, только не ими. Хоть всей деревней. Такие вот мысли приходят ко мне, когда я вижу их в своих снах. Я сделала это ради своих детей. Надо отослать их на время к Жюльет. Самой тут все закончить, а после войны собраться всем вместе. Там они спасутся, спасутся от меня, отослать их подальше, мою лапушку Рен, Кассиса, Буаз, пуще всех мою Буаз. Что еще я могу для них сделать? Да когда же все это кончится? Здесь запись прерывается. Аккуратно выведенный красными чернилами рецепт жаркого из кролика отделяет ее от завершающего абзаца, написанного другими чернилами и совсем иначе, как будто уже тщательно продуманного. Все решено. Я отправляю их к Жюльет. Там и будет безопаснее. Придумала для любителей сплетен кое-какую байку. Ферму просто так бросить не могу. Деревьям нужен уход, чтоб как следует перезимовали. На прекрасной Иоланде еще не вывелся грибок. Тут надо помозговать. Да и без меня им будет спокойней. Теперь я это вижу. Страшно представить, что с ней происходило. смятение, раскаяние, отчаяние и ужас, осознание, что она постепенно теряет разум, что рожденные нестерпимой болью ночные кошмары нашли себе лазейку в нормальную жизнь, угрожая всему, что ей дорого, но она все-таки борется. Я от нее унаследовала непокорность, инстинктивное упорство не сдаваться до последнего. Нет, я не видела. Я не понимала, что с ней творилось, с меня хватало моих кошмаров. Но и до меня стали доходить слухи, ползущие по деревне. Они приобретали все более громкий зловещий характер. И на них мать, как всегда, не отзывалась, как будто не замечала. Вслед за надписями на стенке курятника мало-помалу стали расти недоброжелательство, подозрительность, и пышным цветом они расцвели после расстрела у церкви. Горе в людях проявлялось по-разному, у кого в замкнутости, у кого в ярости, а у кого и в ненависти. Горе редко пробуждает лучшее в людях, что бы ни твердили насчет этого местные летописцы. И Ле Лавёс тут не исключение. Кретьен и Мюриель Дюпре после гибели обоих сыновей на какое-то время притихли, придавленные таким ударом. Но потом окрысились. Она на него злобно, сварливо, он на нее, по-хамски грубо, и, сидя в разных углах церкви, она при этом с синяком под глазом, чуть ли не с ненавистью поглядывали друг на дружку. Старик Годен, точно черепаха, в преддверии спячки ушел в себя. Изабель Рамонден, и прежде добротой не отличавшаяся, стала упиваться своим горем, поглядывает на всех своими темно-синими глазками, подбородок дрожит, вот-вот расплачется. По-моему, с нее-то все и пошло. А может, с Клода Пети, который при жизни Аньес бывало, слова доброго о ней не скажет. Зато теперь отчаянно убивался по любимой сестрице. Или с Мартена Трюриана, который теперь после смерти брата унаследовал все отцовское хозяйство. Правду, видно, говорят, что со смертью всегда тараканы из щелей вылезают. А в Ле Лавёс тараканы — это зависть и ханжество, лживое сочувствие и алчность. И трех дней не прошло, как все уже подозрительно косились друг на дружку. Собирались подвое, потрое, перешептывались. Кто другой подойдет, тут же умолкают. То ни с того ни с сего ревут в три ручья, то в зубы соседу ни с того ни с сего засветят. Мало-помалу до меня стало доходить, что все эти перешептывания, эти косые взгляды, эти проклятия сквозь зубы чаще всего возникали в присутствии кого-то из нас, когда мы ходили за письмами на почту или на ферму Уря за молоком или в скобяную лавку за гвоздями, всякий раз те же взгляды, тот же шепот. Однажды кто-то, укрывшись за коровником, запустил в мать камнем. В другой раз нашу дверь после комендантского часа закидали комьями глины. При виде нас женщины отворачивались, и надписи возобновились, теперь уже на стенах дома. Одна была шлюха нацистская, другая — на козьем закутке. Наши братья и сестры погибли из-за тебя. Но мать воспринимала это с презрительным равнодушием. Покупала молоко у крыси, когда у Уря все вышло. Письма свои отправляла из Анже. Все ее обходили стороной, но когда как-то утром воскресный день возвращавшаяся из церкви Франсин Криспен плюнула ей под ноги, мать тотчас же и с удивительной меткостью плюнула ей в лицо. Нас, детей, вниманием не удостаивали. Поль по-прежнему временами с нами заговаривал, но только если не видит никто. Нас словно не замечали, правда, иногда кто-нибудь, скажем, полоумная Денис Лелак, сунет кому-то из нас яблоко или кусок пирога в карман, приговаривая трескуче постарушечьи: «Берите, берите, Христа ради, бедные детки, за что вам такая ненависть?» И спешила себе прочь, вздымая черным подолом едкую желтую пыль, костлявыми пальцами крепко вцепившись в ручку корзинки. В понедельник уже все твердили, что Мирабель Дертижан — немецкая шлюха, потому и семейство ее избежало возмездия. Во вторник начали раздаваться голоса, будто наш отец однажды хорошо отозвался о немцах. Во вторник ночи кучка пьяниц. «La mauvaise réputation» уже к тому времени давно было закрыто, и от питья в одиночку люди ожесточились, озверели, выкрикивала всякие оскорбления, кидала камнями в наши запертые ставни. Мы притаились в своей спальне, выключив свет, дрожа, прислушиваясь к едва знакомым крикам, пока мать не вышла и не разогнала дебоширов. В ту ночь они убрались тихо, на следующую со скандалом, но вот наступила пятница. Мы только кончили ужинать, когда услышали их голоса. Весь день было пасмурно и сыро, как будто кто накинул на небо потертое одеяло, и все были раздраженные и злые. И ночь облегчения не принесла, обволокла белесой мглой поля. Наша ферма темнела островком, мгла заползала в дом из-под дверей сквозь щели в окнах. Мы, что уже стало обычаем, ели молча и без особого аппетита, хотя, помнится, мать, сделав над собой усилие, расстаралась и приготовила то, что мы больше всего любим. Свежеиспеченный хлеб, усеянный маковыми зернышками, масло из креси, риллете, ломтики андулете из прошлогоднего поросенка, горячие шкварчащие кусочки боден в собственном жире и темные гречишные блинчики прямо со сковородки, хрустящие и хрупкие, как осенние листья. Мать старалась вести себя, как ни в чем не бывало. Нам наливала сладкий сидр из глиняных боле, но себе не налила. Помню, во время ужина она то с трудом выдавит из себя улыбку, то вдруг нарочито рассмеется, хотя никто ничего смешного не сказал. Я вот прикинула, голос звонкий, как металл, прикинула, что неплохо бы нам слегка проветриться. Мы безучастно смотрели на нее. Запах жира и сидра становился невыносимым. Вот я и подумала, не отправиться ли погостить в Пьер-Буфьер к тетке Жюльет, а? Продолжала она. «Вам там понравится. Это в горах провинции Лимузен. Там и козы, и сурки. Козы есть и у нас», — сказала я жестко. Мать снова засмеялась, резко, натужно. «Ты прям не можешь, чтоб поперек не вставить». Я взглянула ей в глаза. «Хочешь, чтобы мы подальше удрали?» Сначала мать притворилась, будто не понимает, о чем я. «Понятно, путь туда не ближний», — продолжала она с наигранной веселостью, — «но не так уж это и далеко, да и тетка Жюльет будет рада нас всех повидать. Ты хочешь, чтобы мы удрали из-за того, что люди болтают?» — сказала я. «Будто ты нацистская шлюха?» — краска бросилась матери в лицо. «Нечего всякие сплетни подбирать», — отрезала она. «Последнее это дело». «Хочешь сказать, это не так?» — вставила я. Просто чтоб ее подковырнуть. Я была уверена, что это не так. Я и помыслить не могла, что такое возможно. Я видала шлюх. Они были румяные, пышные, дебелые и смазливые, с пустыми глазами и размалеванными губами, как у киноактрис Ренет. Шлюхи хохочут и визжат. У них высокие каблуки и кожаные сумки. Мать была старая, противная уродина. Даже когда смеялась. «Чушь!» Я отвела глаза. «Тогда зачем нам удирать?» Молчание. И тут в наступившей тишине, еще до того, как первый камень ударил в наши ставни, мы услышали нарастающее гудение толпы, звяканье металла, топот ног, голос Лелавес во всей своей лютой ненависти и жажде мести, рык толпы, уже переставший состоять из людей. Здесь не было Годенов, Лекосов, Трюрианов, Дюпре или Рамонденов. Это были солдаты одной армии. Выглянув в окно, мы увидели, как они толпой стоят перед нашей оградой. Человек 20-30, а то и больше, в основном мужчины, но попадались и женщины. Некоторые с фонарями или с факелами, как при уже давно кончившемся празднике урожая, некоторые с полными карманами камней. Мы смотрели на них. Свет из кухни освещал двор, и вдруг прямо у нас на глазах кто-то размахнулся, и очередной камень угодил в ветхую оконную раму. Осколки стекла посыпались в кухню. Кидал Гийерм Рамонден, тот самый, с деревянной ногой. Я едва узнала его в мигающем свете факелов, и даже сквозь оконное стекло резко почувствовала мощь его ненависти. «Сука!» Я едва узнала его голос, распаленный не только вином. «Выходи, сука, пока мы сами до тебя не добрались!» Его слова были подхвачены чем-то наподобие рева, усиленного топотом ног, отдельными выкриками и пригоршнями камней и комьев, шквалом полетевших в наши прикрытые наполовину ставни. Приоткрыв разбитое окно, мать громко выкрикнула. «Пошел вон, пьяный придурок! Самого-то уж нога не держит! Домой не допрыгаешь!» В толпе раздались хохот и громкие насмешки. Гийерм потряс костылем, с которым приковылял. «Ишь, как расхрабрилась, сука немецкая!» — рявкнул он с пьяной ухмылкой, но язык у него явно заплетался. «Кто им про Рафаэля сказал, а? Кто рассказал им про Лареп? Скажешь, не ты, Мирабель? Разве не ты наболтала эсэсовцам, будто они прикончили твоего любовника?» Мать сплюнула в сердцах. «Расхрабрилась, говоришь?» — выкрикнула она истошно и резко. «Уж не у тебя ли храбрости занимать, Гийерм Рамонден? Тебе ее хватило только, чтоб напиться и под окнами честной женщины орать, пугать ее детей. Хватило, чтоб уж через неделю с фронта вернуться, пока муж мой за тебя кровь проливал». Гийерм зарычал в ярости. Толпа за его спиной хрипло подхватила его рык. Очередной шквал камней и комьев полетел в окно. Весь кухонный пол был усыпан землей. «Ну, сука, держись!» Они уже рвались в калитку, без труда сорвав ее с прогнивших петель. Наш старый пес тякнул раз-другой и, внезапно взвизгнув, затих. «Думаешь, мы не знаем? Думаешь, Рафаэль никому не сказал?» Полный торжествующий мести рев Гийерма перекрывал гул толпы. В отблесках факелов под нашим окном глаза его блестели, точно причудливо растрескавшееся стекло. «Нам известно, что ты торговала с ними, Мирабель. Нам известно, что Лейбниц был твой любовник». Мать опрокинула кувшин воды на головы тех, кто подступил близко. «Опомнитесь!» — яростно орала она. «Думаете, все такая погонь, как вы? Думаете, других на свете не бывает?» Но Гийерм, прорвавшись к дому, уже настойчиво барабанил в дверь. «Выходи, сука! Нам все про тебя известно!» Я увидела, что под его ударами уже дрожит засов. Мать обернулась к нам, лицо пылало гневом. «Собирайте вещи! Достаньте коробку с деньгами из-под умывальника! Документы возьмите! Зачем? Ведь быстро! Я что сказала?» Мы сорвались с места. Сначала я решила, что грохот такой чудовищной силы, что прогнившие доски пола заходили ходуном от того, что рухнула входная дверь. Но, кинувшись обратно в кухню, мы увидели, что мать, чтобы забаррикадировать вход, подтащила комод к двери. И это грохотали, разлетаясь вдребезги, ее драгоценные тарелки. Стол также был притиснут туда, чтобы, если комод отъедет, войти в дом, им так просто не удалось. В руке у матери я увидел ружье отца. «Кассис, проверь-ка черную дверь. Вряд ли они так скоро сообразят. Хотя кто их знает. Рен, останешься около меня. Буаз». Она как-то непонятно странно на меня взглянула своими горящими черными глазами, но договорить ей не пришлось. Внезапно что-то мощно ударило в дверь, наполовину выбив верхнюю филенку. В образовавшемся просвете проглянуло звездное небо. Воспламененные отблеском огней и яростью лица возникли в просвете. Задние, наседая, выглядывали из-за спин передних. Впереди всех свирепо ухмылялась физиономия Гийерма Рамондена. «Не спрячешься в своей конуре!» — натужно орал он. «Сейчас я тебя, сука, накрою! Сейчас ты мне заплатишь за все, что сотворилось!» Даже теперь, когда рушился ее дом, мать умудрилась язвительно расхохотаться. «Уж не с твоим ли папашей?» — презрительно и резко выкрикнула она. «Это он, что ли, мученик? Это Франсуа, ты герой, не смеши!» Она вскинула повыше ружье так, чтоб Гийерм видел. «Отец твой был жалкий пьяница и ссал, когда напьется себе в штаны. Да он, мой отец, был боец сопротивления, взвыл в ярости Гийерм. Иначе зачем он к Рафаэлю ходил? С чего немцы его забрали?» Мать снова расхохоталась. «Сопротивление, говоришь? А старый Лекос? Он что, тоже из сопротивления? А бедняга Аньес? А Колет?» Тут впервые за эту ночь Гийерм несколько попятился. Мать с ружьем наперевес шагнула к пролому в двери. «Тогда слушай, что я скажу. Недорого возьму. Твой папаша такой же боец сопротивления, как я, Жанна д'Арк. Старая пьянь он, вот кто. Любил язык распускать почем зря. И пока как следует не заложит, ни за какое дело не брался. Просто оказался не в то время, не в том месте, как и вы сейчас, ублюдки. А ну, марш отсюда по домам, все до единого!» Она пальнула из ружья в воздух. «До единого!» Но Гийерм устоял. Заморгал, когда сверху на него посыпалась древесная труха, но сдюжил. «А этого Боша кто укокошил?» — сказал он уже не таким пьяным голосом. «Кто-то же его пристрелил? Кто еще, кроме как из сопротивления? А потом кто-то выдал их, СС? Кто-то из деревенских? Кто ж, кроме тебя, Мирабель? Ну кто?» Мать расхохоталась. В каминном отсвете помню ее лицо, воспламененное гневом. Оно было почти прекрасно. Среди ее родной порушенной кухни страшен был этот материнский смех. «Сказать тебе кто, Гийерм?» Что-то новое прозвучало в ее голосе, сродни ликованию. «Потому тут и торчишь, что узнать охота?» Она снова пальнула в потолок. Штукатурка в красных отблесках огня кровавыми перьями посыпалась вниз. «Но, может, я тебе и скажу. А чё? Какого хера?» Помню, Гийерм опешил больше от этих слов, чем от выстрела ружья. В те дни для мужчин ругаться было нормально, но если сквернословила женщина из добропорядочных, это было что-то неслыханное. И я поняла. Мать подписала себе приговор. Но это еще был не конец. «Что ж, скажу правду, почему нет, Рамон Ден?» Видно, ее било в истерике. Но в тот момент я была убеждена, мать веселится от души. «Расскажу точь-в-точь, как было на самом деле, почему нет?» — весело приговаривала она. «Нет мне резона, Рамон Ден, доносить немцам на кого-то. Знаешь почему? Потому что это я убила Томаса Лейбница. Я его убила. Что, не веришь? Я убила!» Она щелкнула затвором. Оба ствола были пусты. Ее пляшущая тень на кухонном полу была красно-черная, громадная. Мать уже не просто кричала, она истошно вопила. «Что, Рамон Ден, доволен? Это я убила его! Я убила! Не веришь? Да, я шлюха, я с ним спала. И не жалею об этом. Я его убила. И если б можно было, убила бы еще 100 раз. Можно было б 1000, 1000 раз бы я его убила. Ну, что скажешь? Какого хера можешь ты мне сказать?» Она еще продолжала вопить, когда первый факел упал на пол кухни. Упал и потух. Хотя Ренет, чуть завидев пламя, тотчас завизжала. Вторым факелом подожгли занавески, третий кинули в разбитый комод. Теперь физиономия Гийерма в прогале исчезла, но слышно было, как он снаружи отдает приказы. Еще факел и сноп соломы, очень похожий на те, из которых был связан трон королевы урожая, перелетел через комод и упал, тлея, на кухонный пол. Мать продолжала истошно вопить. «Я убила его! Слышите, трусы! Я убила и правильно сделала! И вас убью! Прибью каждого, каждого, кто тронет меня и моих детей!» Кассис попытался было взять ее за плечо, но она силой отшвырнула его к стене. «Задняя дверь!» — крикнула я ему. «Надо выбираться через заднее крыльцо!» «А если они там поджидают?» — с ревом отозвалась Рен. «Ну и что?» — неистово взвелась я. Снаружи неслись улюлюканье и свист. Обычная базарная толпа озверевала на глазах. Я схватила мать за плечо, Касси за другое. Вместе мы ее потащили, вырывавшуюся, хохочущую, в глубину дома. Конечно же, нас поджидали. Алели лица в отсветах пламени. Гийерм преградил нам путь, по бокам от него мясник Лекос и Жан-Марк Куря, уже без прежнего куража, но скались во весь рот, пьяные вдрызг, или, может, пока приноравливаются, еще только готовятся пролить кровь, как дети, играющие в «Кто самый смелый?». Они уже подожгли наш курятник и козий сарай, и зловоние паленых перьев вливалось во влажно-туманную прохладу. «Никуда вам теперь не деться!» — гнусно рявкнул Гийерм. Занявшийся дом за нашими спинами шептал и отфыркивался. В мгновение ока, перевернув ружье, мать прикладом пихнула Гийерма в грудь. Тот осел. На мгновение в том месте, где он стоял, образовалась брешь, и я рванула через нее, пробиваясь среди множества локтей, извиваясь в частоколе ног, палок, вил. Кто-то схватил меня за волосы, но я вывернулась ужом, ввинчиваясь в самую гущу разъяренной толпы. Меня давил, душил внезапный напор человеческих тел. Я пробивала себе путь к воздуху, к воле, почти не чувствуя сыпавшихся на меня ударов. Стрелой пронеслась через поле во тьму под прикрытие высоких, оголившихся зарослей малинника. Где-то далеко позади себя, уже за гранью страха, мне показалось, что я слышу голос матери, яростный, пронзительный, звериный вопль самки, защищающей детенышей. Дымный смрад становился все сильней, перед домом что-то с громким треском рухнуло, и мягкая волна жара ударила в меня, прокатившись по полю. Кто-то, кажется, Рен, тоненько взвизгнул. Оголтелая толпа колыхалась бесформенной массой. Ее тень доползала до малинника и тянулась дальше. Я успела заметить, как позади толпы дальний сход крыши рухнул, взметнув фонтан искр. Из раскаленной трубы жаркий дым красно взвился ввысь, запуская огненным гейзером вспененный, булькающий фейерверк в серое небо. От расползшейся толпы отделилась тень и метнулась через поле. Я узнала Кассиса. Он кинулся в кукурузу и, наверное, оттуда припустил к наблюдательному пункту. За ним вдогонку увязались было двое, но вид горящего дома завораживал их, как и многих. К тому же не мы, мать была им нужна. Я расслышала ее крики сквозь рев толпы, усиленный ревом огня. «Кассис! Рен-Клод! Буас!» Я стоял на страже за голым малинником, готовая, если приблизиться, кто вмиг сорваться и бежать. Привстав на цыпочки, я на мгновение увидела мать. Она билась, как рыба из рыбачьей байки, загнанная в сеть, яростно рвущаяся на свободу. Лицо ало-черное от пожара, от крови, от гари, чудище из водных глубин. Я различила и другие лица. Франсин Криспен, взамен прежней кротости, полный ненависти оскал, старый Гийерм Рамонден, точно исчадие ада. Теперь к их ненависти примешивался страх, суеверный страх, избавиться от которого можно только круша и убивая. Не скоро они до такого дошли, но настала пора, и они превратились в убийц. Я видела, как Ренет выскользнула сбоку из толпы и ринулась в кукурузу. Никто не пытался ее остановить. К тому времени чуть ли не все они, ослепленные кровью, уже не соображали, кто бежит, куда. Мать упала. Мне показалось, что ее рука дернулась поверх искаженных злобой лиц. Все было, как в книжке у Кассиса «Нашествие зомби» или «Долина каннибалов», только без туземных там-тамов. Но для меня это было пострашней, ведь я знала эти лица, к счастью, освещаемые лишь на миг, в насыщенной злобой тьме. Вот отец Поля, вот Жанет Криспен, которая чуть было не стала королевой урожая, едва минуло 16, чужая кровь на щеках. Даже кроткий отец Фрома был тут, и невозможно было сказать, то ли он пытался усмирить толпу, то ли сам был частью всеобщего хаоса. Палки и кулаки ходили по голове, по спине моей матери, согнувшейся, сжавшейся, будто мать, уберегающая младенца, по-прежнему оголтела на них орущей, но все глуше и глуше под тяжестью тел и чужой ненависти. И тут грянул выстрел. И они, и я его услыхали, даже несмотря на шум. Грохнуло из крупнокалиберного, возможно, двустволки, или из какого-нибудь допотопного пистолета, из тех, что по сей день прячут где-нибудь на чердаке или под полом в деревнях по всей Франции. Стреляли в белый свет, хотя шальная пуля чиркнула Гийермо Рамондена по щеке, и он со страху опорожнил свой мочевой пузырь. И все головы мигом повернулись в любопытстве посмотреть, кто стрелял. Этого никто не понял. Из-под разом остановившихся рук стала выползать моя мать. Она вся истекала кровью, волосы выдраны, в нескольких местах пятнисто проглядывает череп, острой палкой проткнута насквозь кисть, растопыренные пальцы беспомощно повисли. Треск огня, библейский, апокалиптический, только и был слышен в темноте. Люди притихли. Может, вспомнились отголоски того расстрела перед церковью святого Бенедикта, и они содрогнулись при виде учиненной ими самими кровавой расправы. Вдруг донесся голос, кажется, с кукурузных полей, а может, со стороны горевшего дома, а может, с самих небес, грозный и властный мужской голос, который нельзя не услышать, которого невозможно ослушаться. «Не троньте их!» Мать продолжала ползти. Толпа сконфуженно расступилась, как пшеница под ветром, давая ей дорогу. «Не троньте их! Ступайте по домам!» Голос как будто знакомый. Так говорили все потом. И выговор знакомый, но кто это был, так никто и не понял. Кто-то даже истерично выкрикнул: «Филипп, уря!» Но Филиппа расстреляли. Людей пробрало дрожью. Мать выползла к открытому полю, с трудом поднялась на ноги. Кто-то дернулся было ее остановить, но раздумал. Отец Фрома проблеял что-то невнятное и умиротворяющее. Пара злых выкриков взвелась и умерла в суеверном затишье. Потихоньку я, нагло, не пряча лица, от взгляда толпы стала продвигаться к матери. Лицо горело от жара, в глазах плясал отраженный огонь. Я взяла мать за неповрежденную руку. Перед нами простерлась бесконечная ширь и тьма кукурузного поля уря. Мы молча вступили в него. Никто нас не преследовал.